Глава третья. Герцог Перкинс смотрел за спину большого Джима. Эрни Келверт и Джонни Карвер, который работал в магазине при заправочной станции «Бензин» и «Бакалея», помогали Джеки подняться. Чувствовалось, что она ошарашена, из носа текла кровь, но в целом ничего страшного с ней не произошло. Тем не менее, здесь определенно творилось что-то странное. Разумеется, такое ощущение возникало всегда, если гибли люди. Но тут странностей было куда как больше. Во-первых, самолет не пытался приземлиться. Слишком большое количество обломков валялось на слишком большой территории, чтобы Перкинс в это поверил. Плюс зеваки. С ними тоже хватало странностей. Рэндалф этого не заметил, в отличие от герцога Перкинса. Люди должны были стоять одной большой толпой. Так они поступали всегда, словно каждый нуждался в поддержке других перед лицом смерти, а здесь образовалось две толпы, которые почему-то не переходили административную границу между городами. Из-за поворота на юге появились первые пожарные машины, числом три. Герцог порадовался, увидев на борту второй по счету надпись золотыми буквами «Честерс Милл, пожарная машина номер два». Толпа сдвинулась к кустам, освобождая место пожарным. Герцог перевел взгляд на Ренни. «Что здесь произошло, ты знаешь?» Ренни уже открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Эрни Келверт. «Дорогу перегораживает какой-то барьер. Его не видно, но он есть, чиф. Лесовоз столкнулся с ним. И самолет тоже». «Чертовски верно!» — воскликнул Динсмор. «Об него ударилась и патрульная Уэттингтон», — вставил Джонни Карвер. «К счастью, на меньшей скорости». Он обнимал Джеки за талию. Женщина еще не пришла в себя. Герцог заметил кровь на рукаве рабочей куртки Карвера с надписью на спине «Я заправился бензином в милле со скидкой». На стороне Моттона появилась еще одна пожарная машина. Первые две перекрыли дорогу, образовав букву «В». Пожарные уже выскочили из кабин и раскатывали рукава. Герцог слышал сирену скорой, приближающуюся со стороны Касл-Рока. «А где наша?» — задался он вопросом. «Тоже отправилась на эти чертовы учения?» Ему бы не хотелось так думать, да кто в здравом уме мог отправить скорую к пустому горящему дому? «Вроде бы здесь невидимый барьер», — начал Ренни. «Да, я понял», — оборвал его герцог. «Не знаю, что это значит, но я понял». Он оставил Ренни и направился к своей подчиненной, из носа которой все еще капала кровь, не увидев, как у оскорбленного второго члена городского управления полыхнули красным щеки Джеки. Герцог мягко положил руку ей на плечо. «Ты в порядке?» «Да», — она коснулась пальцем своего носа. «Он не выглядит сломанным. По ощущениям, он не сломан. Он не сломан, только распухает. Но я уверен, что к празднику жатвы нос придет в норму». Она слабо улыбнулась. «Чиф», — к ним подошел Ренни, — «я действительно думаю, что мы должны кому-то об этом сообщить. Если не в Министерство национальной безопасности, по здравом размышлении я понял, что это перебор, тогда, возможно, в полицию штата». Герцог отодвинул его в сторону, мягко, но недвусмысленно, почти что оттолкнул. Пальцы Ренни сжались в кулаки, но тут же разжались. Жизнь свою он выстроил так, что по большей части толкал сам, не позволяя толкать его. Но это нисколько не отменяло простой истины — кулаки для идиотов, примером тому его сын. Но оскорбления следовало помнить и заставлять за них расплачиваться. Обычно позже. И так получалось даже лучше. Месть становилась слаще. «Питер», — герцог позвал Рэндалфа, — «свяжись с центром здоровья и спроси, где их чертова скорая? Я хочу видеть ее здесь». «Это может сделать Моррисон», — Рэндалф достал фотоаппарат из своего патрульного автомобиля, чтобы заснять место аварии. «Ты можешь это сделать, и немедленно!» «Чиф, я не думаю, что Джеки так уж сильно ударилась, а кроме нее... Если я захочу узнать твое мнение, Питер...» «Я им обязательно поинтересуюсь». Рэндалф бросил было на чифа злобный взгляд, но, оценив выражение лица герцога, кинул фотоаппарат на сиденье и схватился за мобильник. «Что произошло, Джеки?» — спросил герцог. «Я не знаю. Сначала почувствовала покалывание. Как бывает, если коснешься рукой штырей штепселя, который вставляешь в розетку. Это ушло, но потом я ударилась. Я не знаю, обо что я ударилась». «Ах!» — выдохнула толпа. Пожарные направили рукава на горящий лесовоз, но за ним струи обо что-то ударялись и возвращались к пожарным, а брызги образовывали в воздухе яркие радуги. За свою жизнь герцог не видел ничего подобного, разве что в мойке для автомобилей, когда ты сидишь в кабине и наблюдаешь, как струи воды под высоким давлением бьются о ветровое стекло. Потом он увидел радугу и на стороне Мила, только маленькую. Одна из зевак, Лисса Джеймисон, городской библиотекарь, направилась к этой радуге. «Лисса, не подходи туда!» — крикнул герцог. Она его проигнорировала, напоминала загипнотизированную. Встала в нескольких дюймах от того места, где струи высокого давления били по прозрачному воздуху и отлетали назад, раскинула руки. Герцог видел капельки водяного тумана, заблестевшие на ее волосах, которые она собрала на затылке в пучок. Маленькая радуга исчезла, потом сформировалась вновь за спиной Лисы. «Ничего, кроме тумана!» — крикнула она, и в ее голосе слышался восторг. «Там столько воды, а здесь ничего, кроме тумана!» «Как от увлажнителя воздуха!» Питер Рэндалф поднял мобильник и покачал головой. «Сигнал есть, но дозвониться я не могу. Наверное, все эти люди, — он обвел толпу рукой, — перегрузили сеть». Герцог не знал, возможно ли такое, но действительно практически все или с кем-то разговаривали, или фотографировали, за исключением Лисы, которая по-прежнему вела себя как лесная нимфа. «Приведи ее сюда», — приказал герцог своему заместителю. «Приведи ее сюда до того, как она вытащит магический кристалл или что-то еще в этом роде». По лицу Рэндалфа ясно читалось, что подобные поручения кажутся ему недостойными уровня жалования, которое получал, но он пошел. Герцог хохотнул, коротко, но искренне. «Что, скажи на милость, ты увидел здесь смешного?» — спросил Ренни. Со стороны Моттона подъезжало все больше и больше копов из полицейского управления округа, и если Перкинс продолжит топтаться на месте, копы из Касл-Рока возьмут ситуацию под свой контроль. То есть вся слава достанется им. Герцог перестал смеяться, но улыбка не сошла с лица. Его, похоже, происходящее не пугало. «Это полная мутня», — произнес он наконец. «Твое ведь словечко, большой Джим. И поверь моему опыту, когда имеешь дело с полной мутней, без смеха никак не обойтись». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь?» — Ренни чуть не кричал. Братья Динсморы отступили от него и спрятались за отца. «Я знаю», — мягко сказал герцог. «Это нормально. Но тебе надо прямо сейчас понять следующее. Я старший офицер правоохранительных органов на месте катастрофы, по крайней мере, до приезда шерифа округа, а ты член городского управления. Здесь у тебя никакого официального статуса нет, поэтому я хочу, чтобы ты отошел в сторону». Герцог указал на желтую ленту, которую натягивал патрульный Генри Моррисон, для чего тому пришлось переступить через два крупных обломка фюзеляжа. «Я хочу, чтобы все отошли и не мешали нам выполнять свою работу. Следуйте за членом городского управления Рейни, он отведет вас за желтую ленту». «Я тебе спасибо за это не скажу, герцог». «На что мне совершенно наплевать? И да благословит тебя Бог. Немедленно покинь мою территорию. И, пожалуйста, обойди ленту. Незачем Генри натягивать ее дважды». «Чиф Перкинс, я хочу, чтобы ты запомнил, как сегодня разговаривал со мной, потому что я точно это запомню». Ренни широким шагом направился к ленте. Остальные зеваки последовали за ним. Большинство оглядывались на водный туман, сверкающий перед измазанным черным дымом барьером и образующий влажное пятно на асфальте и обочинах. Двое или трое наиболее наблюдательных, среди них и Эрни Келверт, уже заметили, что барьер в точности повторяет границу между Моттоном и Миллом. Ренни ощутил детское желание грудью разорвать ленту, которую натягивал Хэнк Моррисон, но сдержался. Обходить ленту, правда, не стал, не захотел трепать о лопухи брюки марки Lands End, которые обошлись ему в $60, прошел под лентой, подняв ее над головой. Из-за внушительного живота нагнуться не получилось бы. За его спиной герцог медленно направился к тому месту, где Джеки получила по носу. Вытянул руку перед собой, как слепец, продвигающийся по незнакомой комнате. Вот тут она упала, а здесь он почувствовал то самое покалывание, о котором говорила Джеки. Но оно не ушло, а усилилось, превратилось в острую боль под левым плечом. Ему хватило времени, чтобы вспомнить последние слова Бренды «Осторожнее с кардиостимулятором», а потом прибор взорвался в груди герцога с такой силой, что порвал футболку диких котов, которую он надел в то утро в честь предстоящей дневной игры. Кровь Клочки ткани, кусочки плоти выплеснулись на барьер. Толпа ахнула. Герцог попытался вымолвить имя жены и не смог, но мысленным взором ясно увидел ее лицо. Она улыбалась. Потом улыбку Бренда сменила темнота.